обнаруживался в доме, когда смеркалось, в час скорби, всегда бесшумно, но с необъяснимым упорством, которому ни соль, ни кирпичи, ни помеха, словно беднягу, приговорили сидеть нахохляс на шторе или на пыльной люстре, с которой каплями слез стекали вниз стекляшки. Тетушки держали наготове швабру и гнали птицу в окно, но воробей залетал слишком высоко, и до него было не достать. Пока он кружил, облетая столовую, сестры вели счет, зная, что три круга — это к неприятностям, а выходило, как нарочно, всегда три. Неприятности, понятно, были сестрам Оуэнс не внове, особенно когда они подросли. Не успели девочки перейти из начальной школы в среднюю, как мальчишки, которые все эти годы их чурались, вдруг стали отчаянно увиваться за Джиллиан. Она могла пойти в магазин за банкой горохового супа и вернуться, связанной железным обещанием, дружить с парнишкой за дело свежемороженных продуктов. Дальше больше. Возможно, матовый отцвет ее лицу придавало черное мыло, которым она умывалась. Но как бы то ни было, прикосновение к ней обжигало, и не обратить на это внимания было невозможно. Ребята заглядывались на нее до головокружения, и их в срочном порядке отправляли в медпункт на переливание крови или сеанс терапии в кислородной палатке. Мужчины, состоящие в счастливом браке и по годам годящиеся ей в отцы, внезапно загорались идеей сделать ей предложение и посулить золотые горы, по крайней мере, в доступном для них варианте. Когда Джиллиан надевала короткую юбочку, на улице Эндикотт случались автодорожные происшествия. Когда она проходила мимо, псы, сидящие на толстой металлической цепи возле своей конуры, забывали рычать и кусаться. Однажды, жаркой весной, в день поминовения, Джин, оставив мало что от своей шевелюры, постриглась под мальчика, и почти все ее сверстницы в городе сделали в подражании ей то же самое, но ни одна из них не останавливала видом своей открытой шейки уличное движение. Ни одной ослепительная улыбка не помогла без экзаменов, без вечерних бдений над уроками сдать биологию и обществоведение. В то лето, когда Джиллиан исполнилось 16, все игроки футбольной команды из их школы буквально каждую субботу проводили в саду у тетушек. Торчали там в полном составе, нескладные, замкнутые, влюбленные по уши, пропалывая от сорняков грядки посленовых и вербены, но обходя старательно перья зеленого лука, до того жгучего, что стоит зазеваться и не оберешься волдырей на пальцах. Джиллиан разбивала сердца походя, как разбивают яйца для омлета. К выпускному классу она так в этом поднаторела, что ее жертва иной раз не успевала опомниться, как от нее оставалось мокрое место, да и то сплошной вздох. И если собрать воедино истории, в которые обычно попадают девочки за время отчества, и сутки выпаривать их на огне, в сухом остатке получишь что-нибудь размером с батончик Сникерса. Но если удалить воду из тех историй, в которые умудрялась попадать Джиллиан Оуэнс, не говоря уж о количестве причиненного ею горя, вырастет груда вязкого месива величиною с бостонскую ратушу. Тетушек репутация Джиллиан не волновала нисколько. Им и в голову не приходило задать ей выволочку или назначить час, когда она обязана быть дома. Когда водительские права получила Салли, она садилась в микроавтобус, чтобы съездить в магазин или отвезти на свалку мусор. Когда же очередь дошла до Джиллиан, она в субботу закатывалась с вечера гулять и пропадала до рассвета. Тетушки слышали, как Джиллиан крадется на цыпочках в парадную дверь и находили в бардачке Форда пивные бутылки. — Что ж, молодость есть молодость, — рассуждали они, — тем более, когда речь идет о девушках семейства Оуэнс. Единственный их совет был, что проще уберечься от ребенка, нежели вырастить его, с чем даже Джиллиан при всем своем легкомыслии не могла не согласиться. Обеспокоились тетушки о Салли. О Салли, которая готовила каждый вечер калорийные обеды, покупала по вторникам продукты, а по четвергам вывешивала сушиться белье, чтобы простыни и полотенца приятно пахли свежестью. Добродетель была, на их взгляд, недостоинством, а всего лишь бесхарактерностью, малодушием под личиной смирения. В жизни есть, полагали тетушки, кое-что поважнее забот о пыли, скопившейся под кроватью, или палой листве, не сметенной с крыльца. Женщины Оуэнсов не считаются с условностями. Они своевольны и упрямы. Такими их и берите, когда выходят замуж, то оставляют себе девичью фамилию. И дочери тоже носят фамилию Оуэнс. Особенно отличала своим нравом Реджина, мать Джиллиан и Салли. И тетушки смахивали с глаз слезинку, вспоминая, как по вечерам, хлебнув лишнего, Реджина, бывало, расхаживал босиком по перилам, раскинув руки для равновесия. Дурачество возможно, да, зато она умела весело провести время, способность которой женщины в семье Оуэнсов гордились. Джиллиан унаследовала от матери бесшабашный нрав. Салли же вообще не имела представления о том, что значит поразвлечься. «Сходи куда-нибудь», — приставали к ней тетки в субботу вечером, когда Салли с книгой, взятой в библиотеке, ложилась, поджав ноги, на тахту. «Погуляй, развлекись», — уговаривали они ее своими слабенькими, въедливыми голосками, какими разве что улитку сгонишь с капустного листа, но уж никак не племянницу с тахты. Тетушки хотели видеть Салли более общительной. Они стали приваживать к дому молодых людей, как другие старушки приваживают бездомных котов. Давали объявления в университетские малотиражки, обзванивали общежития студенческих землячеств. Каждое воскресенье созывали молодежь к себе в сад на бутерброды с холодной говядиной и темное пиво. Но Салли лишь безучастно сидела при этом на металлическом садовом стульчике, скрестив ноги, и думала о своем. Тетушки покупали ей тюбики розовой губной помады, импортные испанские соли для ванны, выписывали по почте вечерние платья и кружевные комбинации, мягчайшие замшевые сапожки. Но Салли отдавала все подарки Джиллиан, которая знала, как найти им применение. А сама субботними вечерами по-прежнему читала книжки, точно так же, как по четвергам занималась стиркой белья. Это не значит, впрочем, что Салли вполне добросовестно не старалась влюбиться. Как человек вдумчивый, основательный, с поразительным умением сосредоточиться на поставленной задаче, она какое-то время соглашалась на предложение сходить в кино или на танцы, или пройтись с кем-нибудь в парке вокруг пруда. Старшеклассники, назначавшие ей свидание, диву давались, обнаружив, что как долго ей удается сосредоточиться на одном поцелуе, и поневоле гадали, какие еще могут в ней таиться способности. Многие из них и через 20 лет не переставали о ней мечтать, совсем не кстати, но ей ни один не приглянулся и даже не запомнился по имени. На повторное свидание она ни с кем не соглашалась, считая, что это было нечестно. А в такие понятия, как честность, даже в делах столь неординарных и исключительных, как дела любовные, Салли в ту пору верила. Глядя, как Джиллиан перебирает полгорода, меняя одного с другим, Салли спрашивал себя, не досталось ли ей самой каменное сердце.